Если бы ты дал мне взаймы, когда я тебя просил, мне бы не пришлось изображать из себя каменщика. Я сломал себе ногу, вот тебе, сам виноват. Это из-за твоей скупости я теперь в таком виде. И так он не решался со мной заговорить. Я тоже силился сдержать язык, но мне до смерти хотелось им пошевелить, и я не выдержал. «Да говори же ты!» — сказал я ему. «Или ты у постели умирающего? Что это такое? Прийти и молчать? Ну, говори или убирайся!» «Да не ворочай глазами, не тереби книгу! Что это у тебя такое?» Бедняга встал. «Я вижу, что я тебя раздражаю, Кала. Я ухожу. Я принес было эту книгу. Это, видишь ли, Плутарх. Жизнеописание знаменитых людей, переложенное на французский язык мессиром Жаком Амио, епископом Аксерским. Я думал, он все еще не мог решиться окончательно, что, может быть, тебе доставит... Боже, чего это ему стоило? Удовольствие, вернее, утешение ее общества. Зная, до чего этот старый стяжатель, обожающий книги еще больше, чем деньги, не любит их никому давать, когда, бывало, дотронешься до одной из них в шкафу, он строил рожу страдающего любовника, который видит, как грубый нахал тискает грудь его возлюбленной. Я был тронут величием жертвы. Я сказал: «Старый друг, ты лучше меня. Я скотина, я обошелся с тобой нехорошо. Приди, поцелуй меня».